Глава 32. СДВГ. Что делать, когда ребенок не может усидеть на месте? «Можно мне постоять?» «Зачем?» «Мне хочется постоять. Можно?» Мой первый диалог с одним из шестиклассников на заре моей педагогической деятельности получился странным. И скажу честно, его просьба ввела меня в ступор. Выйти из класса, конечно. Ответить — пожалуйста. Спросить — без проблем. Но просто постоять — это было что-то новое и неизведанное. Замявшись, я ответил: «Ну ладно, постойте». И он встал. Не бегал, не прыгал, не шумел. Правда, активно вертел головой, глядя во все стороны. СДВГ — аббревиатура, знакомая сегодня всем учителям и большинству родителей. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Первая часть этого понятия часто вводит людей в заблуждение. СДВГ не означает, что взрослые уделяют ребенку мало внимания. Этот синдром проявляется в том, что ребенку не хватает концентрации, он рассеян и невнимателен. Сложно сказать, насколько распространен СДВГ. Специалисты называют совершенно разные данные, от 1% до 25%. Но зато можно совершенно точно сказать, что синдром гораздо чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. При этом поставить диагноз ребенку можно только с 6 лет. Важно понимать, что СДВГ — это два разных синдрома, объединенных общим названием. Он имеет три основные разновидности — преимущественно невнимательность, преимущественно гиперактивность, импульсивность, смешанный тип, сочетающий в себе оба элемента. Учителя могут наблюдать многие симптомы СДВГ у детей в школе. Симптомы гиперактивности. Ребенок часто просто так, без разрешения, встает с места и начинает ходить по кабинету. Часто перебивает других, берет чужие вещи, не спросив разрешения. С трудом дожидается своей очереди и нередко выскакивает вперед. Выдает ответы, не дослушав вопросов. Ему тяжело сидеть на стуле, он дергается, извивается, отбивает ритмы ногами или руками, в целом проявляет суетливость. Иногда чрезмерно много говорит. Симптомы дефицита внимания. С трудом уделяет внимание мелким деталям, частый недостаток его работ — небрежность. Иногда кажется, что он оглох и не слышит учителя или детей, которые к нему обращаются. Ребенок будто витает в облаках. Ему тяжело следовать инструкциям, особенно длинным и детальным. С трудом сохраняет внимание во время занятий, при выполнении заданий, игр. Особенно трудно ему даются лекции или длительное чтение, самостоятельная работа. Как следствие, ребенок часто избегает домашних заданий, требующих длительной и сосредоточенной умственной работы. Часто теряет вещи, тетради, ручки, книги, школьные принадлежности. Легко отвлекается на внешние раздражители. В последнее время СДВГ словно ярлык навешивают на очень многих детей. Педагоги и родители нередко ставят этот диагноз, когда у ребенка появляются проблемы с дисциплиной и учебой. «Он же гиперактивный, что я могу сделать? Он таким родился». Тут взрослые широко разводят руками, снимая с себя, по крайней мере, часть ответственности за происходящее. Поэтому важно понимать, что есть ребята, у которых реальный СДВГ, который, между прочим, попал в международную классификацию болезней, а есть просто активные, живые и эмоциональные дети. Нельзя не заметить, что многие крупные ученые и известные эксперты, например, Кен Робинсон, называют начавшуюся во всем мире эпидемию СДВГ фикцией, а возросшее количество невнимательных и импульсивных детей считают лишь следствием резко увеличившегося количества раздражителей и колоссального информационного потока, который льется на наших детей с первых месяцев их жизни. Работать с такими детьми, безусловно, трудно. Это требует дополнительных знаний, затрат времени и сил. Однако, соблюдая ряд правил, мы можем значительно упростить этот процесс и, самое главное, помочь детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Первое. Нужна предсказуемость и четкая структура занятия. Дети с СДВГ лучше справляются с заданиями, если знают, чего и когда им ожидать. Для этого важно давать инструкции поэтапно, повторять их, предоставлять детям их письменную версию. Полезно разделять большие задачи на короткие этапы. А. Открой тетрадь. Б. Запиши дату. В. Начни с первого задания. Да, такие шаги могут показаться слишком очевидными, но чем детальнее будет предложенный детям алгоритм действий, тем выше вероятность, что они справятся с заданием. Второе. Минимизация внешних раздражителей. Чем меньше вокруг ребенка отвлекающих факторов, тем лучше. Поэтому посадите ребенка вдали от окон и дверей. При возможности попробуйте индивидуальные столы вместо классических парт для двоих. Это не значит, что все должны сидеть вдвоем, а СДВГшник в одиночку. Но если в вашей школе поставят индивидуальные парты, то детям с СДВГ будет немного легче. Большинство экспертов советуют сажать гиперактивных детей на последние ряды. Не только для того, чтобы они меньше отвлекали одноклассников, а чтобы после условного сигнала учителю они могли встать, пройтись, подвигаться в задней части класса, не мешая другим. Используйте таймеры или песочные часы для визуального контроля времени. Убирайте со стола лишние предметы. Третье. Позитивное подкрепление. В работе исследователей Джорджа Дюпола и Лизы Уэйанд «СДВГ в школьном классе. Эффективные стратегии воздействия» отмечается интересная особенность детей с этим синдромом. У них снижена внутренняя мотивация, но зато они активнее других детей реагируют на внешние стимулы. Вот почему авторы настаивают на том, что таких детей необходимо немедленно поощрять за правильное поведение. «Ты сразу начал работу! Супер!» В то же время наказывать их за поведение, вызванное врожденным нейробиологическим синдромом, так же странно, как ругать зеленоглазого ученика за то, что он не кареглазый. Ребенок, может, и хотел бы контролировать свое поведение лучше, но просто не может этого сделать. Поэтому будьте снисходительны к его выходкам. Но при этом обязательно замечайте положительные действия со стороны ребенка, даже самые мелкие, и благодарите его за это. Четвертое. Движение – друг, а не враг. Вот кому особенно нужны физкульт-минутки и любые формы двигательной активности на уроке. Не пытайтесь усадить на место ребенка с СДВГ. Движение помогает ему сосредоточиться. Во время занятий таким детям можно поручать мелкие задания. Стереть с доски, принести мел или журнал, раздать тетради или варианты контрольной, подключить вместе с вами проектор. Не страшно, если ребенок пару минут поработает стоя или тихонько пройдется туда-сюда по задней части кабинета. Возможно, ему будут полезны антистресс-игрушки, если, конечно, они не мешают другим. Пятое. Адаптируйте учебный процесс. Некоторые авторы советуют снижать планку требований к детям с СДВГ. Даже если они и правы, на практике следовать этому совету довольно сложно. Ребята с синдромом учатся в обычной школе по обычной программе, и если мы будем завышать им отметки, то столкнемся с непониманием и претензиями со стороны других учеников и их родителей. Однако разделение заданий и информации на малые порции, четкие инструкции, визуальные подсказки, схемы, графики, короткие перерывы во время занятий могут дать хороший результат. Шестое. Работайте с импульсивностью. Вводите правила вроде «сначала подними руку», «подумай, а потом говори». Кто-то посмеется над этим советом. «Если бы все было так легко». Да, все гораздо сложнее, я знаю. Вам придется повторять правила много раз и даже дополнять их картинками, плакатами, на доске или стене, но зато это верный путь к исправлению ситуации. Можно использовать карточки-сигналы. Зеленая – можно говорить, красная – тишина, говорит и показывает учитель. Все скажут вам спасибо, в том числе вы сами, если научите детей техникам самоконтроля, глубокому дыханию, обратному отсчету от 5 до 0 и так далее. Вообще на СДВГ можно смотреть по-разному. С одной стороны, как на проблему, которая раздражает и мешает. С другой стороны, как на возможность. Ребенок с синдромом часто отличается высокой креативностью, Не случайно СДВГ еще называют синдромом новаторов, художников, мечтателей. Умеет замечать то, на что другие не обращают внимания. Он неудобен, но и неординарен. Пока другие боятся и обдумывают, он действует. Такой ученик может стать вашим верным союзником и помощником. Этим детям особенно нужна постоянная положительная обратная связь. Ваша поддержка, заинтересованность, готовность видеть их лучшие качества – все это может превратить их в уверенных в себе взрослых, готовых творить, создавать и делать наш мир лучше.